Не таким ли своеобразным и непокорным с точки зрения господствующей науки характером отличались и воззрения самого Эйнштейна? Немало нужных идей пришло в естествознание и от философии. В предыдущей главе нам уже удалось, надеемся, не в последний раз в этой книге, сказать о ее роли. Академиков достоинство главное. Но если на результатах поиска могут сказаться влияния, идущие от самых различных областей знания, то, очевидно, исследователю полезно овладеть, возможно, более широким кругом достижений науки и культуры. Не случайно выявляется следующее обстоятельство. История науки показывает, что чем крупнее ученый, тем более разнообразны его интересы. Порой приходится лишь удивляться размаху его занятий и профессий. Такими, по выражению Энгельса, титанами мысли по многогранности и учености были Коперник и да Винчи в период становления науки, Лейбниц, Кеплер, Гюйгенс в пору ее возмужания, Эйнштейн, Борн, Вавилов в наше время. Многогранностью научных запросов отличались многие русские ученые. Особенно выделяется Ломоносов. Прежде всего, он прославил себя как физик и химик. Широко известны его исследования по электричеству, труды в области физической химии, одним из основателей которой он является. Как уже отмечалось, Ломоносов – один из виновников установления закона сохранения и превращения вещества и энергии. Геологи знают его как автора работы о слоях Земли, интересной работы и не единственной, вышедшей из-под пера великого ученого. Металлурги узнают в нем коллегу, написавшего первые основания металлургии, книгу, которая была действительно первой во времени, да и по значимости тоже. В географии за ним числятся краткие описания разных путешествий по Северным морям и показания возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию. Обратите внимание, насколько он, предсказав Северный морской путь, шел впереди эпохи в своих кратких описаниях отнюдь не с кратким названием. Выдающиеся результаты получены им в области оптики, а также астрономии. Достаточно назвать хотя бы одно – открытие атмосферы Венеры. Вместе с тем гений Ломоносова был дружен с историей и филологией. Ему принадлежит ряд исторических изысканий, в числе которых фундаментальные древняя российская история от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава I или до 1054 года, краткий российский летописец с родословной, описание стрелецких бунтов и правления Софьи. Стоит заметить, что последнее сочинение широко привлекалось Вольтером, когда он работал над монографией по истории России. Что касается филологии, то им написаны «Российская грамматика», «Руководство к риторике, приемам ораторского искусства» и «Красноречию», другие труды. А главное, он предпринял заметные усилия в создании национального литературного языка. Наконец, не забудем, что Ломоносов – историк, поэт и художник. Весьма показательно недоразумение, постигшее составителей одного европейского справочника о крупных ученых. После характеристики Ломоносова как выдающегося химика XVIII века шло предупреждение, что его не следует путать со знаменитым русским поэтом того же времени Михаилом Ломоносовым. Мы видим таланты Ломоносова многосторонне. Пушкин, отмечая его заслуги в открытии первого университета в России, заметил, скорее всего, надо сказать, что он был сам первым ее университетом. Видимо, Ломоносов специально развивал многообразие интересов, поскольку считал это условием научного успеха. Вот что писал он по этому поводу. «Членов академического собрания, особливо ординарных академиков, достоинство главное состоит в довольном значении своей науки. Но, — дополняет он, — нужно, чтобы такой член не совсем чужд был и не искусен в других, сродных с его профессией и науках.